Глава 34. Неужели я ему нравлюсь? Алиса. Алекс Васин очень хитрый. Толкнул перед нами душещипательную речь о том, какой он бедный и несчастный, как ему одиноко и хочется семейного уюта, а сам найти невесту он никак не может. Так что это все Купидон и Ева и Лев. Он вообще не при делах и не устраивал этих экспериментов. Они ему самому не нравятся. Девочки поплыли. А я нет. Моя злость ничуть не уменьшилась после всех этих откровений. А потом еще Ева рассказала, как они нам всем помогли справиться с фобиями. Ну, не знаю. Я, правда, перестала бояться темных закрытых пространств? Наверное. Чтобы убедиться в этом наверняка, надо еще раз закрыться в темном лифте. Но уже без Васина, конечно. В общем, из разъяренных гарпий девочки превратились в кротких овечек. Васин утверждал, что он и так хотел все отменить, предлагал компенсацию. Да что он вечно размахивает своими деньгами, как флагом? Как будто все проблемы можно решить бриллиантами и шопингом в ЦУМе или оплачиваемыми туристическими поездками. Вот по поводу поездки прикольно получилось. Алина ни с того ни с сего предложила продолжить отбор в открытую. Все как в лучших шоу, курорт, шикарный отель, мы и Васин. Мне эта идея не показалась привлекательной, но увидев, как перекосило лицо моего босса, я решила поддержать девочек. Он почти отмазался, говорил о работе, о том, что готов всем оплатить путевки, но сам не поедет. И тут я наступила на его большую мозоль, заговорила о прессе. Я догадывалась, что он не хочет огласки. Выражение его лица подсказало мне, что я не ошиблась. Он скривился, как от сильной зубной боли. «О, я поняла. В прошлый раз его точно так же перекосило, когда я сказала, что мы с девочками похожи на невест. Это была не зубная боль. Это было, не знаю, чувство вины, может? Если такой нахал, как Васин, вообще способен испытывать это чувство». И тут внезапно подал голос Глеб Максимович. Я, честно говоря, вообще забыла, что он здесь присутствует. «Я думаю, девочки заслужили шикарный отдых в твоем обществе», — выдал он, глядя на Александра Юрьевича. Все обернулись на него. Лица девочек выражали удивление. «Ах, да, они его почти не знают. И не понимают, почему он указывает Васину, что делать». Я наслаждалась моментом. Если до этого лицо моего просто босса кривилось от неудовольствия, то после слов Глеба Максимовича он стал похож на обалдевшего ежика. Глаза выпучены, мордочка скукожена, а из ноздрей пар. Он явно недоволен предложением своего партнера. И я вижу, как он из последних сил сдерживается, чтобы, по своему обыкновению, не начать орать. «Мы, я имею в виду Альфа-Бету, все организуем», — продолжал Глеб Максимович. «Отель, перелет, развлечения, полноценный отдых». «С Александром Юрьевичем?» — уточнила Алина. «Все непременно с Александром Юрьевичем». Благодушно улыбнулся самый лучший в мире босс. «Ему не помешает небольшой отпуск. О такой компании можно только мечтать». Девочки заулыбались. Даже я почувствовала, что отвечаю на его улыбку. Перед обаянием Глеба Максимовича не устоят даже бездушные скалы. Он всех успокоил, уверил, что поездка состоится в самое ближайшее время. На небольшом общем совещании решили вылет послезавтра. Все успеют подготовиться. И в нашем распоряжении будут две последние недели августа. Зашла речь и о месте поездки. Тут вступил Васин, который к этому моменту справился с раздиравшими его эмоциями и из бешеного ёжика снова превратился в человека. «Раз уж тут все решили без меня, я хочу оставить за собой право выбора курорта», — сообщил он. Девочки великодушно предоставили ему это право. Потом Глеб Максимович при помощи купидонов аккуратно выставил девочек из кабинета, а я немного задержалась. Подошла к Васину и сообщила. «Я ни на какие курорты не поеду, и в отборах, тайных или явных, участвовать не желаю». Пока я это произносила, в моей груди снова всколыхнулась утихшая была ярость. И я, еще не понимая зачем, схватила кружку с кофе, стоявшую на краю стола. Васин перехватил мою руку. Я держала кружку, он держал моё запястье. Мне казалось, что в месте, где наши руки соприкасаются, пылает жаркий костер. «Отпустите!» — — прошипела я. «Хочешь выплеснуть это мне в лицо? Ладно, валяй». Он ослабил хватку. Мне расхотелось совершать опрометчивые поступки. Так что я взяла и залпом выпила полкружки остывшего кофе. Глупо получилось. Я заметила, что Васин чуть не рассмеялся, наблюдая, как я давлюсь холодным сладким напитком. Алекс. Девушки удалились. Вслед за ними, как пробка из бутылки, выскочила разъярённая Алиса. Я только что чудом избежал участи еще раз быть облитым кофе. «Нам надо поговорить», — обратился я к Глебу. «Наедине». И посмотрел на купидонов. Они вышли. «Ты что себе позволяешь?» — набросился я на Белобрысова. «Какой курорт? Какая поездка? Я никуда не собираюсь». «Ты понимаешь, что это бомба? В любую секунду может вспыхнуть скандал вокруг твоего имени. А именно сейчас нам это совершенно не нужно». «Именно сейчас?» «Да. Ты знаешь, какой сейчас важный момент. Новые контракты, продление старых, перестановки среди акционеров. Нам не нужен скандал. А они могут это устроить. Та же Елена, у которой везде связи. Или Алина. Или Алиса». «Да», — кивнул Глеб. «Лучше убрать эту бомбу подальше. А через пару недель, если они не утихомирятся, это будет уже не так важно». «То есть ты предлагаешь мне провести время с этими разъяренными фуриями? А что, ты собирался на одной из них жениться?» «Я передумал. Я не хочу жениться. Семейная жизнь — это сплошное притворство или сплошные ссоры. Я ни того, ни другого не желаю». «Мне кажется, у тебя ошибочное представление. Не надо меня сейчас лечить!» «В общем, поручи Алисе подготовить поездку». «Не думаю, что это хорошая идея». «Что?» «А, да, лучше этим займутся купидоны. Я собираюсь поехать в Солнцегорск». «Куда?» «Как ты знаешь, я планирую построить там уникальную гостиницу». «Ах, да, точно, Солнцегорск». «Думаю, девочки будут разочарованы. Они наверняка рассчитывают на Багамы или Сейшелы». «В Солнцегорске есть прекрасный отель, Ривьера. Не хуже, даже лучше многих заграничных. Я, кстати, собираюсь взять в соинвестор и его владельца». «Не грузи меня пока. У меня голова другим занята». «Даже и не думал. Сообщи своим купидонам направление поездки. А мне надо просто побыть одному». Глеб вышел. Я упал в свое кресло. Нет, сегодня определенно самый кошмарный день в моей жизни. Глеб и безумные купидоны. «Признаться, меня удивило ваше предложение о поездке», — произнесла Ева. «Так будет лучше для компании. Нам сейчас очень навредит скандал», — отозвался Глеб. «То есть вы просто хотите удалить невест из города?» «Да». «Но вы же понимаете, что проводить отбор дальше бессмысленно. Мы знаем, кто нужен клиенту. У нас нет никаких сомнений, что ему идеально подходит Алиса». «А она только что сообщила, что никуда не поедет», — вставил Лев. «Что?» — хором произнесли Глеб и Ева. «Мне показалось, все девушки были согласны», — продолжил директор Альфа-Беты. «Когда все вышли, она заявила Алексу Васину, что не желает во всем этом участвовать. Вы бы видели, как они друг на друга смотрели. Напряжение было такое, что можно было фейерверки поджигать». «Но они пока не понимают природу этого напряжения», — выдала Ева. «Нужно сделать так, чтобы она поехала. Остальные девушки там совершенно не нужны. Но с их присутствием, я так понимаю, мы ничего поделать не можем». «Я ее уговорю», — сказал Глеб. «Скажу, что нужна ее помощь в организации отбора. Она не хочет участвовать, пусть не участвует. Будет не претенденткой, а организатором». «Отличная идея. Пусть Алиса едет, а мы останемся», — произнес Лев. «Что?» «Что?» Снова удивились двое других собеседников. «Зачем мы там? Наша работа сделана. Мы нашли идеальную пару для клиента». «Но он не понимает, что это его идеальная пара». «Он поймет. Надо только дать ему время и общую задачу с Алисой». «А если нет?» — спросил Глеб. «Если не поймет. «А если нет, значит, я ошибся. Но я уверен, что они идеально совпадающие половинки. Надо просто оставить их вдвоем. Все остальное произойдет само собой. Алиса. Только когда я добралась до дома и плюхнулась в ванную, ароматизированную пеной и солью, до меня дошло. Васин включил меня в отбор. Это значит, я ему нравлюсь? Он рассматривал меня как свою вероятную жену? От этой мысли мне захотелось то ли утопиться, то ли выскочить из ванны и начать танцевать. Да что со мной такое? Что за противоречивые эмоции? Ничего из этого сделать я не успела, потому что в ванную вплыла Вика. С двумя бокалами вина. Один она вручила мне, а с другим уселась на стиральную машину. «Рассказывай», — произнесла она. Ввалившись домой, я успела ей сказать, что у меня был совершенно безумный день. И, не раздеваясь, упала на кровать. Это Вика набрала мне ванную, а сейчас она хотела подробностей произошедших со мной безумств. И я ей все рассказала про отбор, про то, как мы прижали Васина и как он выкрутился, как Алина предложила поездку и как все неожиданно согласились. В общем, я сказала, что никуда не поеду. Закончила я. И как дура выпила этот злосчастный кофе. «О-о-о!» — простонала Вика. «Какие страсти, какие ужасы! Жаль, меня там не было. Это же надо, отбор невест!» До меня только сейчас дошло, что раз я тоже оказалась в этом отборе, это значит, что я ему нравлюсь. Никогда бы не подумала. «Вот, я же тебе говорила!» Да, Вика говорила еще давно, когда я ей рассказывала о наших взаимоотношениях с боссом. Она вбила себе в голову, что он ко мне неравнодушен. Я всегда считала, что это чушь, но, оказывается, не совсем. То есть совсем не чушь. Ведь не стал бы он включать в свой отбор того, кто ему совсем не симпатичен. Того, кто его бесит и раздражает. Как интересно. Я нравлюсь Васину. Кто бы мог подумать? Ирина и Влад. «Даже не знаю, радостная это новость или наоборот», — произнесла Ирина. Сейчас она совершенно не была похожа на Василису. Яркий макияж, короткая юбка, туфли на высоченном каблуке и топ с невероятной величины и декольте. Она устала изображать скромницу, ей очень хотелось оторваться. Это она и планировала сделать ближайшим вечером. «Такого прокола у купидонов еще никогда не было», — сообщил Влад. «Хорошо, что я не при делах». «Эта дура Алиса постаралась. Она точно идиотка. Но узнала, молчала бы себе в тряпочку. Использовала ситуацию в свою пользу». «Ты бы так и сделала». «Я так и делаю. Но нам на руку, что она такая простушка. Думаю, и поездка тоже на руку. Что-то Васин начал терять ко мне интерес». «Сначала я переборщила со скромностью. Ты говорил, что он хочет хорошую, правильную девочку?» «Хочет», — кивнул Влад. «Нифига, ему будет скучно с такой. Я это поняла после того разговора в кафетерии и решила добавить перцу. Я так зажигала на балу. Но эти две дурищи влезли и все испортили». «Какие дурищи?» «Алиса и Наташа. Мне даже показалось, что он запал на эту Алису». «Тебе не показалось», — выдал Влад. «Алиса у них фаворитка. Сегодня узнал». «Что? У кого у них?» «У купидонов. Они считают, что она идеально ему подходит». «А он?» «А он об этом не знает. Все должно произойти само собой. Они почему-то не хотят ему прямо говорить». «Не хотят? Ну и прекрасно. Они же не могут заставить его жениться на ней». «Естественно, не могут», — пожал плечами Влад. «Он захочет жениться на мне, а эту Алису я устраню».